положили начало новому народу, ныне известному как Шакаяр. Интересуешься историей? Уже спокойнее осведомился Максимилиан. Хорошо, хоть спорить не стал. Обычно Шакаяр во всем винят алийцев и слышать не хотят ни о каком нашествии на исконные земли пределов. Не то чтобы интересуюсь, уклончиво пробормотала я. Слышала кое-что, что-то. Что это? Восторженно спрашиваю я своего проводника, дергая его за кончик длиннющей косы. Дэрио как бы невзначай перекидывает косу через плечо и внимательно оглядывает окрестности, не торопясь с ответом. А вокруг есть на что посмотреть. Величественные колонны, когда-то подпиравшие высокие резные потолки, ныне теряются в переплетении вьюнка, густо обвивающего мраморные тела поверженных гигантов. В растрескавшихся белых валунах, рассыпанных у самого горизонта, почти на границе видимости, угадываются обломки крепостных стен, фрагменты перекрытий, как кости выступают из земли, заросшие травой и серым лишайником. Лес, наступающий на погибший город. Деревья там, где когда-то были улицы. Так давно, невообразимо давно, мы стоим на холме. Кентал-Савал остался далеко позади. Да и не строили городов Кентал-Савал, пределе осужденных на изгнание, дальнем пределе. Так что же это? Дэри, я снова дергаю его, на этот раз за рукав. Я уже совсем взрослая, мне целых 12 лет, но сейчас рядом с ним можно не думать о поведении и надлежащих манерах. Если, конечно, тетушка Лисы не оттачивает на нас свои шпионские навыки. Да только откуда ей взяться здесь? А где это здесь, собственно? Дэри, не уходи в себя. Алиец проворачивает кепку козырьком назад, потом и вовсе снимает, небрежно запихивая ее в карман. Длинная косая челка падает на лицо, и целитель заправляет ее за ухо. Мне нравится наблюдать за ним. Я знаю про него все. На шнурке, который уходит за ворот черной майки, болтается янтарный медальон в виде лисьей мордочки с хитро прищуренным глазом. Ногти на руках всегда коротко острижены, чтобы не мешать при диагностике. Пальцы сильные, тонкие, а на кончиках ровная гладкая кожа без всякого рисунка, следствие постоянных опытов с едкими веществами. Он все время с чем-то возится в лаборатории и не всегда бывает аккуратен. Отсюда мне не видно, но я знаю, что над левой коленкой над джинсами большая дырка, прожженная кислотой. Нога давно зажила, а ткань все еще хранит след. Он любит кофе и мороженое. В его комнате на полу около кровати всегда стопка книг. Верхняя раскрыта и лежит обложкой вверх. Он не любит закладки, но очень любит читать. А еще он любит рассказывать истории. Почему же сейчас он молчит? Я оглядываюсь на целителя в последний раз и решительно спускаюсь вниз, к развалинам. Дерево неторопливо идет за мной, не вмешиваясь. Внизу колонны кажутся раз в 10 больше, чем с холма. Перешагивая через выступающие из травы обломки, я направляюсь к высокой арке, единственному целому сооружению на многие мили вокруг. Когда подхожу ближе, становится очевидно, что раньше эта арка была раза в 3 выше, но за долгие века ушла в землю. Это пугает. Медленная смерть камня на фоне агрессивно-наступательной жизни леса. Зато теперь я могу увидеть полустершиеся руны, вьющиеся по белому мрамору. Каен. Каентол. Ка. Каентох. Алле. На... Каентох. Алле. Натие. Негромко подсказывает Дэрил. Кентау натей. Темные пределы. Я сдавленно охую. На этот раз не от восхищения, а от острого приступа страха. Проклятый город. Я отшатываюсь, словно растрескавшийся мрамор может укусить. Еще шаг. Я упираюсь спиной в стоящего позади целителя. Дэрил осторожно придерживает меня за плечи, успокаивая. Я скашиваю глаза и вижу, что он улыбается. «Ты чего?» Я выворачиваюсь из рук и мстительно наматываю толстую золотистую косу на руку. Волосы у алийцев не то, что у людей. Я уже это знаю. В них есть нервное окончание. Стричься немного больно, но зато и прикосновения к волосам алийцы ощущают в полной мере. Вот такие, ласкающие. Передразнивая меня, Дэрил проделывает то же самое с моей куцей-косичкой. Я не чувствую ничего, но почему-то становится тепло и томно. «Что ты застыла, Нэй?» — мягко спрашивает целитель. «Испугалась?» Я смущенно киваю. Оставленная без внимания, коса разматывается и соскальзывает с руки. «А я люблю здесь бывать», — внезапно признается он. «Здесь всегда тихо, спокойно, как на кладбище», — мрачно подсказываю я. Дэрил снова смеется. «А это и есть кладбище, кладбище надежд, в некотором роде. И сразу же без перехода. А хочешь, я расскажу тебе сказку про темные времена?» Я радостно киваю и усаживаюсь на белый обломок. «Давным-давно», — протяжно начинает целитель, — «жили-были алийцы. Тогда, конечно, они не называли себя алийцами, но неважно. Главное, что они жили и не где-нибудь, а в далеких северных лесах. Алийские пределы простирались от горы до самого моря. Людей тогда и в помине не было. Разве что их далекие предки, похожие скорее на зверей, бродили по равнинам. Зато в горах жили гномы, радостно подхватываю я. «Нет, не гномы», — смеется алиец. «Гномов не бывает. И не было никогда. А в горах жили Шака и Аар. Совсем еще молодой народ, всего несколько сотен тысяч лет. Откуда они взялись, точно никто не знал. Но поговаривали, особенно по вечерам, когда огонь так загадочно потрескивал в очаге, что они произошли от изгнанников древних с тонкого плана. Будто бы эти демоны пришли из другого мира, почти бесплотные, неощутимые, словом, крылатые духи. Но увидели алийцев и стали подражать им. И все было бы хорошо, но от демонических привычек трудно избавиться. Особенно от одной — поглощать чужую силу, чтобы насытиться. Нападения случались редко, смертельных исходов почти не было. Но все же алийцы боялись. А страх провоцирует. Когда на алийских землях начали появляться поселения Шака и Ар, прошел слух, что переселенцы готовят почву для третьего вторжения древних, последнего. Служители в храмах говорили о страшной опасности, реках крови и Шака и Ар, похищающих алийцев ради пропитания. И алийцы не выдержали. Несколько поселений пришельцев сравняли с землей за одну единственную ночь. Шака и Ар не бросили соплеменников, и бури обрушились на леса. В ответ повелитель собрал армию и повел ее в горы мстить. Из всех, кто ушел в горы, не вернулся никто. Зато яростной волной хлынули Шака и Ар. Война была долгой и кровопролитной. Алийцы отступали все дальше к югу, прочь от гор, несущих смерть. Магия была бессильна против пришельцев, а раны от стрел и мечей затягивались прямо на глазах. Этот противник был нам не по зубам, а мы ему на один зуб, точнее на четыре, четыре острых клыка. К сожалению, алийцы поняли это только когда отступать было уже некуда. Позади был лишь безбрежный океан, горький как слезы, соленый как кровь. И в одной из ночей сын повелителя, лишь недавно унаследовавший этот титул, сбежал из лагеря и отправился в леса. Он искал старейшин Шака и Ар, чтобы любой ценой вымолить пощаду для своего народа. Он скитался по лесам несколько ночей, пытаясь найти хоть кого-нибудь. Но все впустую. Лишь на пятую ночь крылатая тень, на мгновение закрыв луну, опустилась перед ним на землю. Юный повелитель со всех ног бросился к Шака и Ар. «Проведи меня к вашим старейшинам». «Зачем это тебе?» «Я хочу просить о мире для моего народа». «Твое слово будет услышано. Жди», — кивнул кланник, растворяясь во тьме. На следующую же ночь все до единого Шака и Ар вернулись в северные леса. Не было ни выкупа, ни угнетения побежденных. Война пролетела, как страшный сон, оставив осиротевших детей и разрушенные города. Алийцы так и не отважились вернуться на родину под сень смертоносных гор. Остались южнее, постепенно восстанавливая покинутые города, и никогда не заходили за невидимую черту, которую когда-то невольно провел повелитель. За развалины города, темного, ночного, где была остановлена война. И вот мы здесь, в том самом городе. И что же мы видим вокруг?